Подойдя к терминатору, Фрол кинул к его ногам очередную подачку. Животное тут же слямзило ее и удовлетворенно заурчало. Следующий кусок полетел чуть в сторону, и производитель был вынужден повернуть свою голову. Улучив момент, Валетов, который весил раза в 20 меньше, чем это здоровое животное, запрыгнул хряку на спину и обхватил бока ногами. Туша остановилась на месте, так и не притронувшись к куску хлеба, затем резко взялась с места и пошла галопом. У Валетова хватило сообразительности моментально спрыгнуть с жеребца, и терминатор тут же остановился. Развернулся, подошел к куску хлеба и, как ни в чем не бывало, сжевал его. — Ладно, морда, — огрызнулся Фрол, стряхивая пыль со штанов и кителя. — Эксперименты будут продолжены, а сегодня больше ты самогона не получишь. В следующее утро Валетов выяснил, что у животных весьма неплохая память на все, что касается вкусной жрачки. Почуяв кусок хлеба, смоченного в самогоне, терминатор немедленно подошел к Фролу и поднял рыло вверх, разглядывая человека. «Ха-ха!» — ухмыльнулся Валетов и стал отходить от кабана, который немедленно последовал за ним. «Вот, дружок, теперь к ноге». Но вместо «к ноге» получилось так, что терминатор ободнул неловко головой Фрола, и тот едва не упал. Он перепугался, вспомнив свои собственные слова о том, что свиньи людей едят. Он немедленно выбросил весь хлеб, который приготовил для тренировки, и махнул рукой. Только еще через день он заново повторил попытку забраться на этого жеребца. И надо же! На этот раз свин стоял как вкопанный, не делая никаких попыток сбросить седока. «Может быть, я для него слишком легкий?» — думал Валетов. «Ведь какая туша! Еле сажусь на него. А что для него мои 60 килограмм?» Подождав немного и убедившись в благодушном настроении кабана, он кинул ему хлеб со спиртягой. Терминатор сделал несколько шагов за подачкой и слезал с травы лакомства. Спрыгнув с Борова, Фрол, довольный таким удачным поворотом дела, обошел вокруг туши и снова запрыгнул на нее. Производитель дернулся, но остался стоять на месте, как ни в чем не бывало. — Какие мы воспитанные! — заговорил ласково Валетов. — Какие мы умные! Его рука потихоньку хлопала животину по спине. Теперь надо было усложнить условия. Следующей задачей, которую себе поставил новый укротитель, было желание заставить кабана двигаться в том направлении, в котором хочет восседающий на нем жокей. Сидя на Борове, Валетов тихонько ударил пятками в бока. Тот немедленно взбрыкнул, словно лошадь, и понесся. Пробежав метров 7-8, резко остановился. И Фрол, не удержавшись, перелетел через голову своего аргамака. Едва не врезался головой в отдельно стоящее дерево типа рябина. Поднявшись на ноги, он резко заявил поросю, что сегодня тот больше никаких кусков не получит. День прошел без происшествий, а к вечеру, когда все отделение сидело за ужином и дружно уминало принесенную с кухни Валетовым картошку с молоком, к солдатам подошел невзрачного вида мужичонка. Фрол чуть не подавился. — Так это он! — воскликнул уроженец Чебоксар, тыкая пальцем в тщедушного мужичка, чья физиономия свидетельствовала о частых возлияниях. «Мужики, мужики!» — попятился пришлый, глядя на то, как немедленно подорвались Простаков и Ануфриев. Да вы погодите, я что сказать-то хотел. Да и извините за то, что ночью заходили. Все недоверчиво косились на пришельца. Я, мужики, понимаете, не хочу никаких неприятностей. Мы тоже никому ничего не хотим, — ответил за всех Ануфриев. Чего тебе надо? Мужики, знаете, я что хочу сказать. Через 2 дня там наши собираются к вам снова нагрянуть. И, понимаешь, мужикам постоянно хочется. Он щелкнул себя пальцем по горлу. А с деньгами у нас туго, поэтому ждите гостей. Это когда? Переспросил Ануфриев. Вот, мужик закатил глаза к темнеющему небу. Вот сегодня ночь, завтра ночь, а третьей ночью полезут. Я их отговариваю, не слушают меня. А сколько человек будет? Алексей начал незаметно для самого себя сгибать и разгибать алюминиевую ложку в руках, так что в конце концов она сломалась. Он раздраженно бросил обломки на сделанный несколько дней назад валетовым стол и, не моргая, уставился на алкоголика. Пришлый смотрел с ужасом на то, как глаза здорового детины наливаются кровью. — Да вы так не волнуйтесь, чё вы, я же сказал. Начал пятиться он. — Чего хочешь за это? Сизов сообразил, что просто так такие вещи не делаются, и люди друг друга не закладывают. Вы бы замолвили там за меня словечко перед Михаилом Афанасьевичем. Скажите ему, что Андроныч заходил, предупредил вас. Теперь вы будете знать. Под утро полезут, меня с ними не будет. Готовьтесь. Ануфриев крикнул. — Всегда готовы? Значит, говоришь, придут через 2 дня? Мужик облизал пересохшие губы. — Ну да, типа того. — Ладно, скажем. У вас тут, видать, с Афанасьичем свои отношения. — Точно, точно. Андроныч улыбался, переминаясь в старых зимних ботинках без шнурков. Вроде как надо было уже уходить, а в то же время никто ему еще ничего не подал. — Есть хочешь? — Не-а. А может, выпить чего есть? Скривившись, Ануфриев поднялся, откинул брезентовый полог и направился к своей лежанке. Достал бутылку с самогоном и обомлел. На улицу он вылетел с красным от ярости лицом. — Ублюдки! Кто лизал? Потрясал он наполовину опорожненной бутылкой. Все съежились. — Здоровый! Это ты тут лижешь? — Да ты чего, Олег? Обиженно забубнил Простаков. — Я же с тобой все время. Когда мне пить-то? После этого все устремили свои взоры на Фрола. У него одного было время на то, чтобы прикладываться к бутылке. Валетов поглядел на сослуживцев и тихо-тихо выдавил. — Я все объясню. Он опустил голову в пустую тарелку и больше не собирался оправдываться.